بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب التعبير للمستوى الأول دالي استزولين بسيبشن والله سبحانه وتعالى مسوامي продолжим свои уроки из книги التعبير دلا بيروي أوربن. сегодняшний наш урок الدرس الثالث третий урок тема этого урока الصلاة речь идет о намазе. الحوار الأول первый диалог المسجد. после слова المسجد в скобках написано один, значит речь о масджиде два раз будет сказано, или там диалог может быть. Все, что сказано о действии во внутри масджида. Тадрибат, упражнение. Тадрибул аввал шафахи. Первое упражнение это устно. انظر إلى هذه الصورة ثم أجب عن الأسئلة. Посмотри на это, значит, фото или изображение, затем отвечай на вопросы. Всем известно, что это مسجد. أسئلة, вопросы. ماذا ترى في هذه الصورة? В этом картинке что ты видишь? Скажите, что? أرى مسجدا ماذا نفعل فيه что мы делаем вовнутри его это если مسجد то мы что делаем вовнутри его ماذا في المسجد что есть вовнутри مسجد четвертый я не вижу не знаю что там написано если у кого есть там значит найдете и прочитайте نعم. كم صلاة نصلي في المسجد؟ Сколько намазов мы читаем вовнутри مسجد؟ ما اسم النداء الذي تسمعه عندما يحين موعد الصلاة؟ ما اسم النداء الذي تسمعه عندما يحين موعد الصلاة؟ То есть как называется призыв, который ты слышишь его? Когда наступает время намаз. То есть при наступлении время намаз есть такой звук или там призыв, можно сказать. Как называется вот это? Естественно, все знаете, что это азан, да? Дальше. Ман юнади ли сала? Кто призывает к намазу? Мада тафалу кабля ан тадхаба иля сала? До того, как идти на намаз, что ты делаешь или что совершаешь? Халил масджиду баидун ан махджаик? Халил масджиду баидун ан махджаик? Разве масджид далеко от твоего общежита? Кам масджидан фил джамиа? Сколько есть масджид в университете? التدريب الثاني второе упражнение رتب الكلمات في كل سطر لتكون في كل سطر جملة مفيدة значит в этом строке или в каждом строке наведи порядок эти слова чтобы в каждом строке получилось предложение с законченным смыслом например говорит نؤدي هو المسجد فيه المكان الصلاة الذي نعم может быть это будет так المكان الذي نؤدي فيه الصلاة هو المسجد المكان الذي نؤدي فيه الصلاة هو المسجد то есть место где мы там совершаем намаз, оно является масджид. Аль-мусаллин амама аль-имаму якифу. Далее сами будете читать и поправлять. Ат-тадрибу салис, третье упражнение. Имля кулла фарагин бил калиматиль мунасиба. Заполняй пропущенные места подходящими словами. Аль-масджиду. هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة. المسجد هو المكان الذي نؤدي فيه الصلاة. يؤذن وتكذلك. نعم. التدريب الرابع. четвертое упражнение. رتب العبارات التالية لتكون فقرة مناسبة. То есть ниже следующие предложения наведи порядок, их поставь по порядок, чтобы в каждом из этих абзац получилось целое предложение. Например, «Ва ауду иля л-махджа'и» и возвращаясь в общежит. Это не начало. «Сумма азхабу ли усаллия фил масджид». Это не первое предложение. «Ассайхиду мина науми мубакиран» – вот это первое. Я рано встаю от сна, «фа астаку ва унадзифу аснани», затем зубы, применяю мисвак и почищу свои зубы, «ва атавадзау лис салати» и беру омовение или совершаю омовение для намаз, ثُمَّ أَذْهَبُ لِأُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ, затем иду для того, чтобы совершать намаз в масджиде, وَأَعُودُ إِلَى الْمَهْجَعِ, и вернусь, возвращаясь в общежит. Это есть, баракаллаху фикум, сегодняшний наш урок. Очень легкие уроки, просто я удивляюсь, когда некоторые вопросы элементарные, там простые, тем более после изучение дуруса лугат аль-арабия для гайри натакин, первый час как закончить, потом это начать, это вообще легко будет, понимаете? Но когда вы не отвечаете, не знаю, что вам сказать. Аллаху аль-муста'ан. Саллаллахумма вассаляму аля набиина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи ва саллама таслиман мазида, вальхамду лиллахи, рабби аль-аламин.